До вашего физического рождения вы знали о том, что были исходной энергией, специально сфокусированной в физическом теле. И вы знали, что тело, которое получили, неотделимо от нее. Вы понимали, что между вами и исходной энергией существует неразрывная и постоянная связь. Вы сказали: «Я буду любить пребывание в физическом теле, в пространственно-временной реальности, и окружающий мир позволит мне сфокусироваться на могущественной энергии, которая является моим истинным «Я», и поможет направить ее на более конкретные дела. Это придаст мне новых сил в движении вперед и подарит радость. Мы знаем вас». Итак, вы влились в это чудесное тело, помня о радости и счастье, о могуществе собственной природы. Тогда вы знали, что всегда будете помнить величие Источника, из которого вышли. Вы знали, что связь с Ним никогда не прервется. И теперь, пожалуйста, постарайтесь вспомнить, не обращая внимания на то, как складывается на сегодняшний день ваша жизнь, о том, что вы никогда не утратите связь с этим Источником. Мы пришли сюда, потому что хотим напомнить: вы обладаете удивительной, могущественной природой. Мы хотим дать вам возможность стать тем счастливым, довольным, радостным, всегда готовым к чему-то новому человеком, каковым вы являетесь на самом деле. Так как мы знаем, кто вы такие, нам совсем не трудно помочь и вам вспомнить о том, кем вы являетесь на самом деле. Поскольку мы находимся там, откуда вы пришли, нам легко напомнить о том, где именно начинался ваш путь. И поскольку мы знаем, в чем заключается ваше желание, для нас не составит труда помочь воплотить его в жизнь. Для вас нет ничего невозможного. Мы хотим еще раз напомнить о том, что для вас нет ничего невозможного. Вы можете стать тем, кем захотите, сделать или получить то, чего желаете. Мы же пришли сюда только для того, чтобы помочь вам в реализации всех ваших начинаний. Но нам нравится и та ситуация, которая складывается в вашей жизни на данный момент, даже если вас самих она совершенно не устраивает. Просто мы знаем, каким радостным и увлекательным будет путешествие из того места, где вы находитесь сейчас, туда, где вы хотели бы оказаться. Мы поможем позабыть те образы и представления, что вы накапливали в течение всего физического существования. Они только мешают радоваться жизни и лишают сил. Мы хотим, чтобы в глубине вашего многогранного «Я» начало пульсировать истинное знание, обладающее великой силой. Итак, расслабьтесь и получайте удовольствие от легкой и приятной прогулки, которая поможет вам открыть свою истинную природу. Мы мечтаем, что в тот момент, когда вы перевернете последнюю страницу книги, вы будете знать самих себя так же хорошо, как мы знаем вас, будете любить себя, как мы вас любим, и, наконец, будете радоваться жизни точно так же, как это умеем делать мы.